Глава 22. Заседание совета в пабе. Боб. Сентябрь. 2342 год. Мир бобов. Ненадолго оторвавшись от дел, я лениво копался в своей виртуальной реальности, когда ко мне постучалась Тереза. Теперь, когда благодаря Звездному флоту озабоченность мерами безопасности вышла на новый уровень, люди уже не заходили друг к другу в гости, даже если находились в одной и той же подсети. Мы создали программу, которую в итоге стали называть «Стук». Для Терезы, конечно, это с самого начала было нормой. Я ответил согласием на запрос, и она появилась в моей VR. Ну, то есть кто-то появился в моей VR. Она была в человеческом обличье, с легкой сединой, элегантная, хорошо одетая. Я что-то промычал или сказал какую-то глупость, а затем проверил метаданные. Да, это точно Тереза. Вежливо протянул я. Улыбнувшись, она закружилась на месте. Что скажешь? Модель я создала с помощью Анека. Детей я не напугаю, верно? Да, вовсе нет. Я улыбнулся и ментально взял себя в руки. После нашего прошлого разговора меня не должно было удивлять, что она продумывает все заранее. Правда, говорила она по-квинландски, но это можно было исправить, просто обновив модуль переводчика. И, кстати, в квинландском существовало различие между нарицательными и собственными существительными. Она только что произнесла слово «аннек» как имя, а не как аббревиатуру. Я сделал себе в уме пометку. Надо с ним поговорить. «Тереза, ты отлично выглядишь. И, кстати, в мире бобов сегодня день паба. Если хочешь, можно туда заглянуть». «А, дни паба. Пиво?» Анек от него не в восторге. В качестве альтернативного варианта он предложил самосожжение. Но он посоветовал мне попробовать кофе. «Ага». По-моему, он считает, что пиво — это долгосрочный комплексный розыгрыш, который устроили ему био. Может, у его аватара неправильно настроены вкусовые сосочки? Не может же он так сильно отличаться от обычных квинландцев? Хм, я с ним побеседую. А пока я встал и протянул ей руку. Готовы к эффектному появлению? Тереза улыбнулась по-человечески, ведь клюва у нее сейчас не было. Вперед в мир Боба! Когда-то, на самом деле не так уж давно, появление новичка заставило бы остальных бросить все дела. Но с тех пор все изменилось. Экс-людей уже часто можно было встретить на совещаниях и в пабах. В большинстве аркологий для следующей жизни создали свои общие виртуальные пространства, которые обычно и отчасти некорректно называли залами для совета. Очевидно, был достигнут какой-то критический уровень, и репликация стала, даже не знаю, социально одобряемой нормой, что ли. Я сделал в уме пометку спросить у Билла. А может, у Говарда? У кого-то из них точно должна быть инсайдерская инфа. Я повел Терезу к длинному столу, где бобы и разные экс-люди, судя по уровню громкости, обсуждали несколько тем одновременно. В центре одной из групп о чем-то вещал Билл. Бросив взгляд в мою сторону, он ахнул. «Боб!» — ухмыльнулся он. И он сделал паузу, чтобы заглянуть в метаданные. «Тереза?» «Тереза Сикорски? Если судить по рассказам Боба, ты должна быть более низкорослой и более волосатой». «Меховой. У нас мех», — улыбнулась Тереза. «Я тестирую свой человеческий аватар. И пока что никто не завопил и не упал в обморок, а это добрый знак». Двое бобов подвинулись, и Тереза втиснулась между ними, занимая освободившееся на скамье место. Я удивленно посмотрел на компанию, но меня все проигнорировали. Ну, ладно. «Итак, о чем речь?» — спросил я. «Об искусственных средах обитания. Профессор Гиллиган». Билл указал на экс-человека, и я узнал его. Это был эксперт, у которого Уилл узнавал протопополисы, когда мы искали Бендера. «Пожалуйста, зовите меня Стивен», — сказал профессор. «Когда мы получили у Анека массивы данных, в реале начался своего рода экономический бум. Я знаю, по крайней мере, 3 консорциума, созданных для постройки мегаструктур. Добрая дюжина компаний готова обеспечивать данный процесс квалифицированными кадрами и ресурсами или осуществлять руководство проектом. Это похоже на новую промышленную революцию». «Ух ты!» — сказал я и сел. Несколько бобов либо решили, что я достаточно неинтересен, либо им надоело, что я над ними нависаю. «И где же их построят?» «А вот это важный момент. Для создания мегаструктуры нужны автофабрики и немало сырья. Уже существующие колонии не очень хотят делиться, поскольку долговременная польза от подобного проекта не очевидна. Я понимаю, что бобы заключили с колониями соглашение, по условиям которых бобы могут забрать из системы столько ресурсов, сколько им нужно. Однако требования для мегаструктур оказались на несколько порядков выше того, что можно было предположить. По крайней мере, одна колония пригрозила подать на бобов в суд, если они начнут на нее давить». Билл кисло улыбнулся. «А ведь в последнее время мы на таком хорошем счету. Я уверен, что суд будет совершенно непредвзятым и справедливым». Собравшиеся за столом захихикали в знак одобрения. Бобы никогда не обладали особо высоким статусом в обществе Био, а после истории со Звездным флотом наша репутация была окончательно испорчена. «Решение у вас есть?» — спросила Тереза. «В каком смысле?» — ответил Стивен. «Есть много незаселенных систем, и во многих из них либо планеты, либо звезда не подходят для жизни. Но в некоторых также есть и неплохие запасы металлов. Нам повезло. В этой части галактики, похоже, великая концентрация звезд типа населения 1. Система с хорошим Солнцем, в которой нет пригодных для жизни планет, прекрасно подойдет для одной из нескольких мегаструктур». «А как они организуют логистику для строительства в необитаемой системе?» — спросил кто-то. «А!» — Стивен сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. «Благодаря бобам в большинстве систем, находящихся в радиусе 50-100 световых лет, уже есть станции УППС. Самые новые из них обладают максимальным промышленным потенциалом. Конгломераты, о которых я упоминал, собираются заключить контракты с бобами, чтобы использовать имеющиеся мощности, чтобы начать полноценный проект по строительству мегаструктуры. Сначала работы будут производиться удаленно, а затем уже можно будет привести в систему колонистов». Я нахмурился. «Мне ничего про это не известно». «Мне тоже», — добавил Билл и взглянул на меня. «Боб, ты постоянно не в курсе дела. Обычно по собственной воле, но я должен был про это знать». «На самом деле именно поэтому я здесь», — вставил Стивен. «По крайней мере, одна из причин именно в этом. О'Нил Корпорейшн наняла меня для проведения переговоров с вами». Он ухмыльнулся. «Гонорар очень щедрый, и это явно интереснее, чем учить скучающих студентов. Правда, тут Стивен помрачнел. Заниматься этим я теперь не могу». Собеседники сочувственно закивали. Все знали, что на многих планетах ОФРС лудиты побеждали экс-людей в борьбе за рабочие места. «А кто будет программировать и контролировать автофабрики?» — спросил Билл. «Есть много экс-людей, которые не откажутся от дополнительных источников дохода. Во многих аркологиях ввели такие высокие платежи, что их можно назвать грабительскими. И теперь их клиенты чувствуют острую боль в области кошелька». Несколько бобов переглянулись. «Ну, похоже, это неплохая возможность повысить уровень конкуренции», — сказал Билл. Стивен снова улыбнулся. «Я надеялся, что ты так скажешь. Я с радостью проведу переговоры с ними. Это будет мой дополнительный проект». Рассмеявшись, Билл создал поверхность для создания заметок. «Ну, тогда давай поговорим». Мы вернулись в ВР Терезы и оба выбрали аватары квинландцев. Тереза набросилась на миску со сквизом, любимым блюдом квинландцев, которое в основном состояло из кусков рыбы, посыпанных пряностями. Я подавил в себе рвотный позыв. Даже спустя несколько лет после приключения в Небесной реке одна лишь мысль о рыбе вызывала у меня тошноту. Тереза ненадолго перестала жевать, чтобы глотнуть воздуха, и заметила мое выражение лица. «Я так давно не чувствовала вкуса еды, Боб, а я всегда обожала сквиз». Я закатил глаза. «Когда будем в моей ВР, я познакомлю тебя с чизбургером». Тереза доела и начала вылизывать себя. Груминг у квинландцев был так же заразен, как зевание у людей, и поэтому мне пришлось подавить в себе желание последовать ее примеру. «У нас уже есть пара квинландцев, кандидатов на репликацию», — сказала она, продолжая вылизывать себя. «Анек не трубит об этом на каждом углу, но следит за тем, чтобы у всех был выбор. Однако большинство отказывается». «У людей это долго длилось», — ответил я. «Этот вариант стал приемлемым совсем недавно. Если честно, я даже не могу объяснить, что именно произошло. Возможно, они просто к этому привыкли». Очистив свой мех, Тереза встала. «Ну что ж, Боб, я обещала, что выйду на связь с теми, кто не может решиться, и попытаюсь их переубедить. Надеюсь, скоро мы встретимся снова и продолжим это обсуждение». Усмехнувшись, я встал. «Да, Тереза время на глупости не тратила. Может, потому что всю жизнь общалась со студентами?» «Не вопрос, училка. Если выпадет свободная секунда, звони». Поскольку теперь я оказался на распутье, то решил проверить, как идут дела у Уилла с его проектом «Всегда вперед». Я отправил запрос и получил приглашение, а также адрес. «Ну ладно, значит, мы встретимся не в Вирте». Пожав плечами, я переместился по адресу туда, где меня ждал Мэнни. Оказавшись в обычной капсуле, я, недолго думая, открыл дверь, после чего медленно выплыл наружу. В то, что очень напоминало открытый космос. Какого буя! Я услышал смешок и повернул голову. В нескольких метрах от меня парил Уилл в стандартном Мэнни, но вид у него был как у настоящего жителя гор. «Добро пожаловать на верфь», — сказал он. Я посмотрел по сторонам и понял, что по-прежнему уплываю все дальше от капсулы, а вот Уилл был неподвижен, словно скала. «Ладно, Уилл, шутки в сторону. Что происходит? Это же не Вирт, так почему я тебя слышу?» «Это Мэнни модифицированы. Я применил кое-какие изобретения Хершела и Нила. Посмотри главу «Двигатель всплеск» во встроенном руководстве пользователя. Интерфейс сделан так, чтобы создавалось ощущение обычного разговора. Кроме того, при создании Мэнни я взял наработки, которые мы использовали для квинландских моделей, и сделал их прочнее, чтобы они могли действовать в вакууме». Вместо ответа я изучил встроенные в систему Мэнни документы. И точно, там был раздел, посвященный встроенному двигателю «Всплеск». Я включил двигатель и осторожно сделал круг. «Ха! Супер! И это придумали Нил с Хершелом?» «Да, они работали над парой проектов. Я решил встроить вот этот в свою технику, чтобы не приходилось летать в виде беспилотника». Уилл указал вдаль, туда, где небольшой цилиндр... Нет, телеметрия меня поправила. Этот цилиндр находился в 10 километрах от нас. Он огромный. «В два раза меньше грузовых кораблей других», — сказал Уилл, похоже, прочитав мои мысли. 5 километров в длину, но всего 1 километр в диаметре. С отсеками, специально предназначенными для колонистов». «Для колонистов в анабиозе?» «Не обязательно. Я даже наметил вращающуюся барабанную секцию на тот случай, если на корабле кто-то должен постоянно бодрствовать». «Ух ты! И когда он будет готов?» «Лет через 5. Я пытаюсь особо про него не трезвонить. Не хочу спорить с правительствами Асгарда и Такамы о том, как нужно использовать ресурсы». Я нахмурился. «Погоди. 5 лет назад я с тобой общался, и ты сказал, что уже улетел». «Все верно, Боб. Я лечу на Настрома. Первом корабле, который я построил. Настрома рассеивает семена Боба, корабли, находящиеся под контролем ими, у которых только одна цель — обосноваться в системе и исследовать ее. Вот этот, — Уилл указал на корабль Фарго, — он повезет колонистов. Правда, Беллерофон доберется до Ромула раньше, так что этот, возможно, пригодится где-то еще». Он пожал плечами. Странный жест в невесомости. «Уилл, ты собираешься физически остаться на Нострома?» Уилл задумчиво кивнул. «Не хочу зависеть от УППСа. Я полечу по прямой, а это значит, что если любая из станций, которую я построю по дороге, выйдет из строя, я лишусь связи и...» Уилл помедлил и, похоже, слегка смутился. «Я пытаюсь сохранять ясность рассудка, но, похоже, хершеловская паранойя передалась мне. Если появится нечто и уничтожит всех людей, я не хочу при этом присутствовать». «Ну, тут ты прав», — ответил я. «Особенно насчет зависимости от УППСа. Многие бобы начинают считать, что физическое местоположение твоего куба не имеет значения. Но мне кажется, что история со Звездным флотом это опровергла». Хмыкнув, Уилл жестом предложил мне следовать за ним. Он направился к грузовому кораблю, и после короткого замешательства я, наконец, справился с системой управления и полетел следом. «Так ты просто в гости зашел или хотел поговорить о чем-то конкретном?» Властный тон на миг ошеломил меня, но, с другой стороны, на что я рассчитывал? «Это же Райкер. За прошедшие годы он стал более мягким, но так и остался нетерпеливым. Я хотел узнать твое расписание и посмотреть, смогу ли я куда-нибудь вклиниться. Фарго и Беллерофонт будут забирать людей с Ромула, так?» Уилл с удивлением посмотрел на меня. «Ты по-прежнему хочешь лететь с нами? Мне казалось, что эту реплику ты произнес просто так, не думая. Мне уже не так хочется исследовать космос в одиночку. От этого, похоже, одни неприятности. И, если честно, я отвел взгляд. Кажется, у меня тоже началась паранойя. Хотя меня больше беспокоит не какая-то армия неизвестных пришельцев, а люди и репликанты». «Ого! Вот это уже интересно! Боб, я с тобой спорить не буду, особенно насчет тупых людишек, но ведь часть из них мы заберем с собой, и от этого никуда не денешься». «Откуда?» «Возможно, что часть жителей Асгарда захочет улететь на Фарго. Ты прав, там действительно возникло сильное напряжение. Не думаю, что его причиной стал Звездный флот. Он скорее позволил ему проявиться. Но, кажется, человечество взяло с собой весь свой багаж». «Люди угрожают развязать войну?» «Если мы не изобретем сверхсветовой двигатель, вряд ли нам стоит волноваться о том, что в межзвездном пространстве начнутся боевые действия. Но в системах с несколькими планетами, таких как 82-я Эридана и Омикрон Эридана, вероятность того, что вспыхнут боевые действия, в самом деле велика. Кроме того, на Нью-Холме зародился фашизм, а на Ромуле набирает силу вера. На Такаме тоже всегда был сильный крен в сторону авторитаризма. Такое чувство, что мы снова на Земле», — скорчив гримасу, закончил Уилл. «А что там с павами?» — спросил я. «Вряд ли они станут нападать на планеты, где уже есть люди. Но если корабли с колонистами двух рас окажутся в одной и той же системе, это будет уже совсем другая история». «А в чем именно проблема?» «Чтобы заполнить корабли, мы запихали в них разные группы, словно фигурки в Тетрисе. И, к сожалению, в результате на планетах появились колонии разных этнических и национальных групп. Но в каждой колонии было создано только одно правительство, а небольшие группы, разумеется, оказались недостаточно в нем представлены. Можешь вспомнить Квебек, Каталонию, Беларусь, Ирландию, Тайвань и так далее». Я закатил глаза и вздохнул. «Тупые людишки». Чтобы забыть об этом разговоре, который становился все более грустным, я принялся изучать открывавшийся передо мной вид. Мы до сих пор находились довольно далеко от грузового корабля, однако он заполнил мое поле зрения, словно земля, если бы я висел над ней на низкой орбите. Судя по невысокому уровню освещения, местная звезда была далеко, однако Мэнни обладал превосходным зрением. Это напомнило мне про тот день, когда мы вторглись в небесную реку. Цилиндр такой большой, что он казался просто стеной, лишенной каких-либо отличительных признаков. Однако в данном случае передо мной текли транспортные потоки. Дроны, нагруженные деталями и в отдельных случаях покрытые бродягами, чередовались с пустыми беспилотниками, которые летели прочь от корабля. Это была картина бешеной активности, скоординированной, словно балет. Конечно, в свое время Уилл эвакуировал людей с Земли и поэтому обладал многолетним опытом. 1500 полетов или 1500 кораблей. Или одно грузовое судно чудовищных размеров. Я улыбнулся. Я не участвовал ни в эвакуации, ни в войне с другими, но, как и все битвы, она, несомненно, со временем стала казаться более эпичной и грандиозной. Уилл все еще говорил, поэтому мне пришлось отмотать запись на пару миллисекунд, чтобы вникнуть в суть дела. Если честно, Боб, то я бы с удовольствием просто полетел на Настрому в одиночку и продолжил изучать системы. Но пара групп вцепилась в меня мертвой хваткой. Если они решат все-таки воплотить в жизнь свои планы, значит, мне придется выполнять взятые на себя обязательства. Но я высажу их на первых же подходящих планетах, которые найду. — Ну да, понимаю, — усмехнулся я. — Но я все равно хочу составить тебе компанию. — Не вопрос.